Тем временем, один из уборщиков могучего трахателя Федор Бондарчук, он же Виноград, наблюдал за порнушкой в интернете, а также сторожил его цитадель. Таким образом, его основное желание – это найти фулы для артов, которые выкладывал один художник, любящий выкладывать хентай-арты в Твиттере. Однако, его подглядывание прервало сообщение. Он, открыв ВКонтакте, и увидел список 35 миров, которые я посещаю. Охренеть. Блин, если он посетит все миры и заберет девушек, то это уже пиздец настанет. Надо найти номер Хантера, чтобы связаться с ним. Вскоре, Федор начал переписку с Сидом, ведь могучий трахатель был занят в мире битв, а Шамиль лишь трахался с девушками. Статистика Хантера. Всего девушек в гареме. 9. Мама Яйоразу, Серси, Мицури Канраджи, Хината Хьюга, Цунади Синджу, Кушина Узумаки, Кагуя Ацуцуки, Конан. Снаряжение. Костюм ассасина, скрытые клинки, маска череп, бандана, маска череп, красная, симбиот веном, клинок Ямато, двуствольное ружье, сюрикены из оригами. Артефакты. 6 камней бесконечности, 10 колец, 12 талисманов китайского гороскопа, 10 колец корпусов фонарей. Техники. Теневое клонирование, рассинган, режим отшельника, расщепительный рассинган, неизвестный геном Хантера, техника сенсорного поиска, техника двойной сосиски, техника изначальной шиноби, внутренние помощники, веном, курама, Наруто Узумаки, арка и мир Наруто. Глава 7. Иммигрантки. Тимари Карин Узумаки Самуи. На следующий день, я уже проснулся более удовлетворенным, а также полностью чистым. С тех пор, как мы трахались, применяя на себе краски, то это было лишь незабываемой фантастикой. Даже когда смотрел фильм «Звезда» 2014 года, то мне и самому хотелось увидеть, как двое девушек с гигантскими сиськами целовались. И мне даже это самому понравилось, что даже когда-то за просмотром этого фильма смог кончить. Но слава богу, что мои токсикозные мечты исполнились. Выйдя из кухни, я решил все-таки найти кухню, чтобы приготовить не только себе покушать, но и девушкам. Тогда решил воспользоваться сковородой, налить в него масло, включить плиту и приготовить омлет. Причем использовал две сковороды, а также по 4 яйца на каждую. Когда девушки проснулись, то каждая из них решила подойти к кухонному столу и отведать моего угощения. Среди гостей были такие девушки, как Цунади, Кушина, Кагуя, Конан и Серси. Правда, единственная девушка, которая также могла бы присоединиться к завтраку, это Хината. Оставив Наруто за столом, мне пришлось отправиться за ней в комнату, которая находилась на 3-м этаже. Ведь мы с девушками все же решились, что лучше всего на свете, это в будущем сделать так, чтобы у меня был небоскреб, в которой будут комнаты для дам, причем начиная со 2-го этажа, это уже моя территория, а с 3-го по 10-й, их территорий. На всякий случай будет огромное бомбоубежище на случай, если кто-то начнет новую мировую войну. Конечно, комнат может быть и больше, на усмотрение дам, но я также решил разделить девушек на 7 категорий, начиная с 4-го и заканчивая 10-м, или больше, размером сисек. Например, девушки с 4-м размером – это милашки, 5-й размер – ровесницы, 6-й размер – красавицы, 7-й размер – секси-вайфу, 8-й – секси-тяночка, 9-й – тяночка-милфа, а 10-й – имбовая милфа. Насчет Хинаты я увидел записку, которая была адресована Наруто. Причем в ней писалось следующее. «Дорогой Наруто-кун, если ты читаешь мое письмо, значит, я покинула страну огня и надвигаюсь уже к деревне облака, чтобы найти 4-го Рейкаге. Мне это неловко признавать, но я хочу отдаться ему в жены. Знай, мой любимый, я тебя никогда не забуду, но если ты это читаешь, значит есть на то причины. Есть вероятность, что все страны объявят 5-ю мировую войну шиноби, а я не хочу этого допустить. И поэтому, единственным вариантом для меня – это отдаться самому сильному человеку, возможно, самому доброму. Но глубоко в душе знаю, что ты тоже добр. Да и я могла бы отдаться Гараре, но он был нейтральным человеком. Поверь, я делаю это ради мира. И поэтому, я решила отдаться тому, кто сможет разрулить все мировые конфликты. Поэтому, не советую тебе направляться в деревню скрытого песка. Уверена, ты будешь счастлив и со своим гаремом. С любовью, Хината-чан. Чё за хуйня? Закричал я чуть ли не на всю комнату. Соглашусь, что за трухло украла у нас симпатичную и безобидную девушку? Спросил Веном. Да если он и раз тронет ее, тогда я ему голову отгрызешь, я за», — крикнул от счастья мой симбиот. «Не думаю, Наруто и Хинате не понравится такой расклад», — подтвердил Курама. «Поверь, мой Веном, если мы ему голову отгрызем, это лишь усугубит ситуацию, но проверить свою технику огненного ассасина я всегда готов применить. Возможно, даже в бою я смогу прокачать какой-нибудь костюм. Хоть у меня и есть Хантер Веном и огненный ассасин, но вы не забыли про...» Вскоре, меня прервал телефонный звонок от неизвестно. «Да блять, я нажал на кнопку ответить на вызов. Че вам надо, мошенники злоебучие? Вам что, не заебалось еще звонить мне, а? Ау, как грубо. Еще как, блять!» — крикнул я. «Дайте мне договорить, пожалуйста, мистер Хантер. Меня зовут Федор Бондарчук, но не тот, что режиссер и актер. Мое прозвище – Виноград, и я работаю не только уборщиком для могучего трахателя, но и ночным сторожем». «Ахаха, пиздец, ночным сторожем, в цитадели могучего трахателя, и что, чё надо от меня?» — спросил я дерзко. «На самом деле, я звоню, касаемо вашего друга. Вы же ведь в курсе, что список по 35 миров осуществились?» — спросил Федор. «Откуда вы знаете?» «Неважно, просто скажите, что там про Даню. В общем, могучий трахатель, на данный момент, долбанулся кукухой, и тот проходит суровые наказания, а все из-за его самолюбия и инвалидности глухого человека. Да, это похоже на могучего трахателя. С одной стороны, вроде хочешь свергнуть его, а с другой стороны, хороший человек, но при этом не знает, что делает, и полагается на других», — подумал я. «После пыток, спустя 2 недели, после реабилитации, начнется выбор на пост нового хранителя мультивселенной. Вы бы не хотели принять участие?» — спросил Виноград. «Я? Схуили. У меня и так, блять, дел до хуища. Точнее, я свободный человек, да. Обычно меня называют мистером свободным. Но я предпочту больше проводить время с друзьями и с девушками, но при этом оставаться всегда молодым», — улыбнулся в ответ и вынес вердикт. «Так что, мой ответ – нет. Но мне интересно, кто же еще примкнет на роль хранителя. В данный момент есть следующие претенденты на роль хранителя мультивселенной. Сид, Шамиль, Порочная Н, Вита Дамблдоров, Хантер Кьюби, хоть он и так в Верховном Совете, и Тахир Цезарев. Про всех я узнал. А что за последний тип?» — подумал я. «Он защитник темной земли, но не советую с ним связываться. Он на 96% состоит из агрессии, а из 4% из добра», — ответил уборщик. «А если я буду присутствовать на выборах, можно? В любом случае, вы будете приглашены. Всего хорошего, мистер Хантер». Вскоре Федор сбросил трубку. «Я ху-у-у-у, блядь. Наконец-то я уволюсь с ебучей работы уборщика и устроюсь на нормальную работу. Да, сука. Слава великой демократии!» — крикнул от счастья Виноград. «У меня было 2 важные проблемы. Про то, как могучего трахателя наказывают, и то, как Хината решилась отдаться в жены к какому-то накачанному негру. И меня это так бесило, что готов разъебать что угодно. Однако, решил сдержаться хоть на какое-то время, собрать вещи и направиться к Хокаге, вместе с Наруто, который успел устроить 4 девушкам семенной дождик. Эха, а ведь помню свадьбу со своими девушками. Правда, жаль, что из-за КРНСА я лишился почти всего, что мне было дорого. Когда мы с блондином были на месте, Какаши дал нам следующее задание на встречу с неким важным информатором, который также состоял в клане Узумаки. Причем мне выпала удача ликвидировать клан в деревне Облака незаметно. И мне эта идея нравилась, за что я взялся за задание. Отправившись в порт, один из клонов сообщил мне, что на порту было чисто, причем было всего 3 человека из клана Узумаки. Один из них был в плаще и в шляпой, а остальные 2 – анбу, которые скрывали свои лица. Помчавшись вперед, мне заранее пришлось рассказать Наруто о том, что мы направимся еще к кабинету Кагэ по одной важной причине. По какой именно, я не стал ему говорить. Сказал, чтобы он сам увидел. Ведь если б я сказал правду, у него бы сломалась психика и, увы, из-за меня вселенная разрушилась бы, как и остальные невиновные люди. Добравшись до порта, мы приземлились и решили не показывать свое лицо, что бы это ни значило для нас. Ведь единственные, кто знают о нас, это Какаши и наши девушки из гарема. Поэтому старались разговаривать аккуратно. Причем я заметил, что эти 2 анбу носили одинаковые маски. «Приветствую вас. Вы хотели меня видеть?» — сменил голос Наруто, благодаря Веному. «Да, мистер Они, это я хотела вас видеть», — ответил незнакомец. «Если вы хотите снять маски, то вы же не против?» – спросил незнакомцу, понимая, что так мы больше узнаем друг о друге. «Если только вы первым не снимете маску, идет». Вскоре, когда мы сняли с себя маску череп, а также вторую маску и бандану, то уже показалось лицо Наруто. Информатор вздохнул и решил раскрыться полностью. Как оказалось, это была красноволосая кунаичи в очках из клана Узумаки. На этот раз, она была одета в синее короткое кимоно, а также в футболку в сеточку. «Наруто», — удивилась Карин. «Карин, а как ты здесь оказалась?» — спросил Узумаки. «Ладно, у меня нет смысла скрываться, даже перед таким сексуальным блондином». Вскоре, она попросила двух анбу снять с себя маски. Причем это были блондинки. Первая из них, с четырьмя хвостиками, а вторая, с короткими волосами, причем форма волос была такой же, как у Хинаты на данный момент. «Ух ты, Самуи, тема, тише!» Заткнула рот рукой Узумаки своей родственной душе. «Если ты закричишь, нам всем пизда, твости!» Вскоре, девушка отпустила руку. «Наруто, ты всегда был идеальным человеком и мужчиной для меня. Что до Шикамару, то он слишком невыносим, то он занудливый. Я не хочу себе мужа, который будет завидным», сказала Тимари. «Соглашусь, в мире Шиноби я, единственная дама, которая хочет найти себе идеального мужчину. Даже если у него есть гарем, то я все равно готова стать его женой». Вскоре, Самуи неожиданно поклонилась Наруто на колени. «Так что, пожалуйста, сделай то, что я хочу». «Хорошо, Самуи-чан, но Тимари, Шикамару, хоть и занудлив, но зато хороший друг для меня. Да и ты всеми местами красивая», ответил Узумаки. «Правда». Вскоре, блондинка с хвостиками и гигантским веером покраснела. «А что насчет тебя, Карин? Почему ты в деревне Листа?» — спросил я. «Это все из-за Орочимару. Он распространил слухи о твоей пропаже и понял, что в будущем может претендовать на пост Кадзекаге. Поэтому, решила предать его». «А что насчет Саске, Суигицу и Джуга?» — спросил Наруто. «Они все придурки. А я, единственная, кто также хочет мира во всем мире. Ладно, там четвертая мировая война Шиноби, но нахуя пятую устраивай?» Вскоре, не сдержавшись, пришлось воспользоваться ненадолго своим телом, чтобы обнять красноволосую девушку. Ведь в большинстве случаев я был фанатом рыжулик, особенно Риасгримари, особенно Рикука, о которой я уверен, что она где-то переродилась. Никогда не вини их в том, что они придурки. Да, они такие и есть, но у них есть и другие стороны. «Вини Орочимару», — ответил Узумаки ласковыми словами. «Оха, Наруто, ты всегда был лучше, чем Суигицу. Вот за это я тебя и люблю». Вскоре, красноволосая ботаничка прикоснулась своими губами к моими и поцеловала меня. Причем блондинки так сильно потекли, что им также не терпится и с великим Узумаки потрахаться. «Наруто», — проговорила мое имя Самуи. «Вот такого муженька я хотела себе», — ответила Тимари, отреагировав на мой поцелуй. Вскоре, альфа-самец Наруто взял троих девушек на корабль и решил там их и трахнуть, ведь они были согласны на все, чтобы с ним быть. Тимари было все равно на то, как Гаара отреагирует, ведь если я женюсь на ней, то укреплю связи между листом и песком. Самуи же изначально хотела выйти за Амои, потому что она видела в нем блондина, но не так сильно. Да и Рейкаге лично хотел на ней жениться, либо выдать ее за Киллера Би. К счастью, повезло, что последний, хоть и не настолько пошлый, отказался от свадьбы с блондинкой. Что же до Карин, она тоже была участницей клана Узумаки, ведь среди этого клана был руководитель, и я до сих пор не знал, кем он на самом деле окажется. Когда корабль направился в сторону скрытого облака, у меня была возможность отжарить, как следует, этих горячих вайфу, особенно полумилфу и полутяночку Самуи. И поэтому, первое, кто решила оседлать меня, это Карин. Хоть у нее и был достаточно элегантный пятый размер, но моему Бабиджану все равно нравилось двигаться на ее пизденке. Все равно, что было играться с ее сиськами, но сама по себе, Карин была достаточно стеснительной, но повезло, что Тимари и Самуи успели раздеться и поддержать свою подружку. «Аха, братик, кончай в меня. Мя-я-я-я-я-я-я-я-ах!» Вынув своего куагмира, находящегося между моих шаров, Наруто приступил трахать следующую девушку, причем раскрыв ножки. Тимари, обладающая седьмым размером груди, радовалась тому радостному дню, когда великий Узумаки, который в будущем станет седьмым Хокаге, все же смог удовлетворить желание блондинки с косичками. Пожмикав грудь, он решил обсосать ее, несмотря о том, что его любимой девушкой до сих пор останется Хината. Но самое главное, что Наруто будет иногда проводить время с сестрой Гаары. Причем даже я вспоминал те моменты, когда Шамиль злился на своего отца из-за его самолюбия. Но я постараюсь в будущем помочь Дане наладить отношения с сыном, чтобы снова было все хорошо, но с новыми изменениями. Какой он огромный, Наруто-кун. Кончаю. Кья-я-я-я-я-я-я-ях. Ну и последней девушкой на сегодня оказалась Самуи. Хоть нам до деревни облака плыть всего 12 часов, то понял, что лучше всего на свете, это удовлетворить дам. И поэтому блондинка, обладающая 9-м размером груди, которые они меня привлекали, начала нравиться, как я трахал ее не только в киску, но и в узенькую дырочку, играясь с ее булочками. Хоть та стонала от такого искушения, но Наруто, как и я, по-прежнему любили все самое сочное, особенно то, что было в Цунаде. Великие Узумаки, сделайте меня своей секс-сучкой. Кончайте в меня, в мою похотливую пизденку. Да, я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-ях. Вскоре, прошел один час, и мы с девушками закончили заниматься сексом, при этом закончив все на семенном дождике, которых я угостил своих миледи. После этого, Узумаки решил на какое-то время остаться в своем облике, чтобы потом утром вовремя перевоплотиться в самого себя. Ведь они еще не знали, под маской красивого блондина оказался я. И все-таки, Хантер, расскажи о своем геноме, а то как-то неохота заканчивать все интересное, сказал Веном. Ладно, так уж и быть, расскажу. Дело в том, что когда мы использовали режим отшельника, а также пытались научиться шарингану, то решили научиться и вовсе ринигану. Иными словами, у меня два глаза. Один из них – это спиральный ринниган, который смог пробудить Узумаки, а другой – мой геном. Он назывался Хантерган. «Значит, ты и правда хочешь выйти за меня, Хината сама?» – спросил Райкаге, наблюдая за большегрудой девушкой, а сам же был почти полуголым. Только вот его член был настолько огромным, как у орков. «Да-да, Райкаге сама. Я готова на все, чтобы добиться мира во всем мире», — боязливо ответила Хьюга. «Значит так, завтра ты приходишь ко мне в тот же кабинет и проходишь мое испытание. Надеюсь, у тебя сил хватит». «Да-да, Райкаге сама», — сказала с уверенностью девушка и покинула кабинет Райкаге. А мысли этого накачанного негра были о том, чтобы отжарить Хьюгу по полной программе. Статистика Хантера. Всего девушек в гареме. 12. Мамая Йоразу, Серси, Мицури Канраджи, Хината Хьюга, Цунади Синджу, Кушина Узумаки, Кагуя Ацуцуки, Конан, Тимари, Карин Узумаки, Самуи. Снаряжение. Костюм ассасина, скрытые клинки, маска череп, бандана, маска череп, красная, симбиот Веном, клинок Ямато, двуствольное ружье, сюрикены из оригами. Артефакты. 6 камней бесконечности, 10 колец, 12 талисманов китайского гороскопа, 10 колец корпусов фонарей. Техники. Теневое клонирование, рассинган, режим отшельника, расщепительный рассинган, спиральный ринниган, хантерган, техника сенсорного поиска, техника двойной сосиски, техника изначальной шиноби, внутренние помощники, Веном, Курама, Наруто Узумаки. Примечание к части. В следующей главе Наруто не только трахнет Самуи, но и еще одну красивую девушку из деревни Песка. Как думаете, во время секса между Хинатой и Райкаге, будет ли девушка поддаваться похотливым желаниям? 1. Нет, ибо она до сих пор думает о Наруто. 2. Да, ибо она хочет мира во всем мире. На этом все. Пишите в отзывах, что вы думаете, касаемо данной главы. Арка и мир Наруто. Глава 8. Брак по расчету. Хината Хьюга. Примечание к части. А вот и новая глава, причем она будет последняя в этом месяце. Дальше продолжу писать в ноябре. Хината. https://vk.com/195.132.541.457.243.101. Когда уже наступило утро, мы с девушками приплыли к деревне Скрытого Облака, чтобы я смог не только уничтожить клан Узумаки здесь, но и забрать Хинату, Каруи и Мабуи отсюда. Что до первой, она мне также была очень важна, причем у меня были сильные чувства, как и у Наруто. Мы очень сильно хотели, чтобы девушка из клана Хьюга вернулась домой. Таким образом, я попрощался с Самуи, Тимари и Кариной, дал им адрес на свой дом, где мы и встретимся. Попрощавшись, мы решили немного прогуляться до порта и продумать весь план о том, как нам стоит спасти Хинату от Райкаге. Но для начала, попытались найти логово клана Узумаки, чтобы покончить со всеми раз и навсегда. Взяв с собой сумку со снаряжениями, мне пришлось спрятаться и подслушать разговор двоих красноволосых людей. Как выяснилось, они перевозят партию наркотиков в подвал, где была резиденция Райкаге. Тогда-то мне и пришлось побежать, разговаривая со своим напарником. «Слушайте, а если мы доберемся до резиденции, то помимо Каруи, там будет Мабуи?» — спросил я, разговаривая со своими напарниками мысленно, ведь Анбу Узумаки могли и вовсе подслушать нас. Как бы я забыл тебе сказать, Мабуи давно мертва», — проговорил Наруто. «Чего, блять, опять пробудили девятихвостого не в то время?» — разозлился не на шутку и хотел блондину дать пиздюлей. «Так уж получилось, иначе никак. Повезло, что Акацуки и вовсе были живы, кроме Итачи и Нагата. Их нам и будет жаль», — подумал девятихвостый. «Тогда вопрос, как Наруто додумался создать свой гарем? После смерти Ниджи, я понял, что хочу обо всех девушках позаботиться, поскольку у меня есть желание воссоздать свой гарем. И поэтому, Хината, Сакура, Ина, Конан и даже остальные, я хочу их защитить любой ценой. Знай, что именно Яхика надеется на то, что у меня получится воссоздать свой клан Узумаки», — ответил Узумаки. «Короче, как только доберемся до логова клана, сразу разберемся, как быть с 25-й девушкой. Потому что мне, Тэе, нам, нужно собрать гарем», — закончил я, добравшись уже до резиденции Райкаге. «Знаю, поэтому постараюсь кого-нибудь поискать». Вскоре мы узнали о том, что поставщики наркотиков доставляли товар в секретный проход в подвал, причем у меня была возможность разобраться с кланом раз и навсегда. Я лишь воспользовался техникой перевоплощения, чтобы покрасить волосы в темно-багровый цвет, а также, благодаря Веному, мне удалось создать костюм Анбу, чтобы меня приняли за своего. Спустившись в подвал, мы заметили кое-какую странную картину. Всего противников было 35, причем некоторые из них – жители деревни Облака. И тут я понял, что кто-то из предков вовсе хотел, чтобы клан Узумаки расширился до максимума. Тогда у меня не оставалось другого выбора, кроме как проследить за противниками. Причем помимо меня и Анбу, были и другие присутствующие, а именно, Даруи во главе с Си, блондином-медиком, и Каруи, которая в будущем должна стать женой для Чоджи Акамичи. К счастью, мне и вовсе придется отменить их свадьбу, потому что такая аловолосая шоколадка будет нашей женой. Хоть у Пухлиша и получится найти жену, но в любом случае, техники будут подходящими. Сперва я подумал, что один из руководителей клана Узумаки мог быть Си, ведь можно было понять по его стрижке. Однако тут я понял, что он является лишь телохранителем и пешкой для негра, которому тот вонзил нож в живот, а сам сбежал. Причем это была для меня загадка. «Врач, кто-нибудь, здесь есть врач? С одной стороны, если я помогу Каруи спастись и от кровотечения, то мне придется воспользоваться моментом, чтобы раскрыть себя. Но с другой стороны, если мы не поможем ей спасти раненого товарища, то упущу момент с ней, а также саму и меня убьет. Поэтому, была не была, пришлось оказать первую помощь. Повезло, что благодаря Куроми, Узумаки научился технике исцеляющего огня. Причем благодаря ей, красноволосая негритянка подлечила раны. Спасибо тебе, Анбу. Всегда пожалуйста». Вскоре, эффект техники перевоплощения иссяк, и тогда мне пришлось показать лицо Узумаки, чтобы не спалить свое. «Наруто, как ты оказался здесь в деревне?» — спросила Каруи. «Я могу тебе все объяснить, если спрячешь тело Си, тогда и поговорим». «Ладно». Вскоре Каруи добралась до поверхности и приказала медикам отвезти блондина в госпиталь, а сама вернулась ко мне. Как только хотел ей рассказать, как вдруг мне пришлось нацепить две маски и начать сражаться с противниками. И тут решил воспользоваться шансом, чтобы превратиться в Хантер Венома для победы над своими противниками. Кто-то вовсе использовал стихию ветра против меня, а кто-то и вовсе стихию огня, чтобы поджечь меня. Нам пришлось сожрать всех Анбу клана Узумаки, чтобы никто не доложил о нашем присутствии, особенно Райкаге, потому что половина из них – это также и жители деревни Облака. «Теперь-то мы можем поговорить?» – спросила Каруи, закончив битву. «Ладно, придется тебе рассказать все сначала, Даттибая». Вскоре Узумаки пересказал все, что было связано с нашими приключениями, но не стал ничего упоминать про Венома, а также про меня. «Тэе, за кланом Узумаки стоит Орочимару, вот сука. Теперь я знала, что эта змеюка где-то ошивается. Спокойно, Кару и сама Арачимару на данный момент нет в городе Даттибая. Улыбнулся в ответ девушке. Ладно, тогда, что будем делать дальше? Подумала Кунаичи деревни облака. Я думаю, что нам стоит лучше вернуться в деревню Листа. Там у меня есть один подходящий домик. Но сперва, хочу разыскать Хинату, ибо она для меня была очень важна, ответил Узумаки. Хорошо, тогда предлагаю следующее. Мне нужно разыскать Югита и Фуу, которые скрываются в этой деревне. Причем они также скрываются от Орочимару и клана Узумаки, за которыми ведется охота. Класс, я так и думал, что обе кунаичи Джинчоурики живы, подумал я. Ладно, Даттибая, надеюсь, ты знаешь, где найти мой дом, когда приедешь в мою деревню. Вскоре, я дал адрес девушке, и она отправилась наверх, чтобы спасти подруг. А я к тому времени решил поступить очень хитро. Сперва решил помедитировать, а затем создал двойника, который перевоплотился в одного из шинобу деревни облака. Таким образом, мы проследили за Хинатой, которая была в отеле. Хоть Райкаге самого и не было на стуле, но когда мы поняли, что он и вовсе вышел на мою девушку, мне пришлось проследовать за ней. Проследив пару часов за парочкой, правитель деревни облака вышел из душа в одних черных купальниках, а принцесса клана Хьюга была в белом халате. «Ну что, детка, раздевайся». «Эй, ладно, Райкаге сама». Вскоре Хината оголила свое голое и похотливое тело, причем Райкаге понял, что если б тут была Цунаде, то он бы ее 100% трахнул. А когда правитель увидел ее, то его член тут же порвал плавки. Понимая, что пора, девушка полезла целоваться в губы к правителю, прижимая свои дойки к его мускулистому телу. Ему это нравилось, а поэтому она решила и вовсе поддаться Райкаге, поскольку она делает это для достижения мира во всем мире. Раздвинув ножки, негр поместил свой член к ее пизденке, что даже ей начало это нравиться. С одной стороны, она лишь думала о том, что в деревне Скрытого Листа все спокойно и все прекрасно, а с другой стороны видела перед собой того же Райкаге, который раздавил голову Узумаки, но при этом все кунаичи продолжали его любить. Та лишь испугнулась и поняла, что пора заканчивать. «Не-е-е-е-ет, не надо». Она не хотела, чтобы Райкаге кончила внутрь, а поэтому слезла с члена, и тот кончил. Девушка понимала, что если доверить союз, то он объединит все 5 деревень, и тогда никакого хэппи-энда здесь не будет. Я лишь проснулся от того, что мог испугаться, что что-то может случиться, и поэтому, выйдя из подвала, направился на самый высокий этаж, чтобы сразиться с Райкаге один на один, и было понятно, что внутри пусто. Значит, никого не было, только единственный, кто меня поджидал все это время, был Даруи. А я же ведь предупреждал тебя, не беси меня. Да что я тебе сделал? Спросил Наруто. Хах, разве ты меня не помнишь? Разъяренным голосом спросил незнакомец, который превратился из Даруи в неизвестного человека, волосы которого были белого цвета, а также у него были большие рога, причем тот олицетворял один из 7 смертных грехов под названием гнев. «Кто ты такой?» – спросил уже я, перевоплотившись в самого себя. «Позволь поприветствовать тебя. Меня зовут Гранат, и я – олицетворение одного из 7 смертных грехов под названием гнев. Ты очень меня, сука, разозлил. Чем же я тебя разозлил?» – подумал я. «Мой отец, КРНС, поручил задание найти тебя, пока он занят другим важным делом. Мне нужно ликвидировать нарушителя ключевых событий, чтобы потом сделать так, чтобы мой отец забрал тебя в небытие. И да, я знаю, о чем ты сейчас думаешь. Хината Хьюга, она изменила тебе с Райкаге. Ложь, Хината бы никогда не полюбила его», — крикнул я, который пытался вывести из себя. «Никто не знает, кто прав, а кто нет». И тут Гранат улыбнулся, понимая, что хотел разозлить меня, но у него так и вышло. «Веном, давай, есть». Вскоре, мы с Веномом перевоплотились сперва в Хантер Венома, чтобы разгрызть нашего противника. Однако он был силен. Воспользовавшись молотом гнева, он начал сражаться с нами, где мы и выпрыгнули в окно, разрушив стену. И чтобы не было ничего плохого, я воспользовался камнем времени, чтобы восстановить дом. Не зря мне пришлось пользоваться артефактами, подаренные могучим трахателем. Тогда мне и вовсе пришлось достать клинок Ямато, чтобы разрубить противника. Однако Гранат, как и демоны из аниме про клинок, мог быстро регенерировать. Тогда наш бой был очень длинным, и мне пришлось воспользоваться режимом огненного ассасина, чтобы покончить со своим противником раз и навсегда. Сперва пришлось превратить свой клинок в пламенное оружие, ведь огонь может разъедать противника. Однако, Гранат также решил, что лучше будет использовать свою технику, крови, чтобы превратить жидкость в лед и убить меня окончательно. Благодаря мне и моему верному пламенному коню, я забрался наверх, добрался до противника и отрубил ему голову. Взявшись за волосы, я не позволил противнику регенерировать снова. Ахаха, и что же ты сделаешь со мной, мудила? Все равно меня не убить, а я использую технику крови, ради веселья и злобы. Улыбнулся по-зверски Гранат. Что стало с настоящим Даруи? Крикнул я голосом Венома. Он мертв. Мне пришлось кого-то убить, чтобы влиться в доверие к Райкаге. Да и раз уж скоро об этом узнают, то скоро вас казнят, а возможно и вовсе убьют. Хантерган. Нулевое убийство. Я воспользовался своим правым глазом и сделал так, чтобы у него потекла кровь из носа. Затем один из семи смертных грехов вырубился, тем самым пришлось воспользоваться техникой перемещения. Сперва я спрятал тело, а затем телепортировался обратно к порту, где мне пришлось направиться к кораблю. Однако, Наруто заметил перед собой знакомую женскую фигуру, сидящую около моста. Мы присели к Хинате и начали с ней заговаривать. «Привет, привет», также повторила за нами девушка. «Как ты?» – спросил Узумаки. «Если честно, не очень. Понимаю, ты ходила к Райкаге, чтобы попросить о перемирии. Но теперь, ты ушла и скоро может начаться война. На самом деле, Наруто-кун, я активировала технику теневого клонирования, чтобы отправить своего двойника. Чакру я использовала свою же, чтобы тот не заподозрил, что это клон. И когда мне пришлось увидеть будущее, то я поняла, что тебя могут убить», — грустно ответила Хьюга. «Все с тобой хорошо», — взялся за плечи блондин и посмотрел на девушку. «Если ты правда хочешь мира во всем мире, то не нужно было обращаться к самому сильнейшему в деревне Облака. Ты всегда можешь обратиться ко мне, ведь ты — любимая девушка для меня, как и все остальные, кто будут и кто есть в моем гареме. Ты, Хината Хьюга, сама вправе решать, с кем быть, а с кем нет. Ты врешь не мне, а самой себе. Поэтому, будет лучше, если ты сама будешь признаваться. Эн Наруто-кун», промолвила Хината, «я всегда буду рядом с тобой. Ты не сможешь уйти от меня, если ты этого действительно не пожелаешь. Я буду рядом с тобой, даже если тебе будет одиноко. Я всегда буду любить тебя. Оха, Наруто-кун». Вскоре, Хината поцеловала Наруто в губы и мы хотели здесь остаться, как вдруг поняли, что корабль решил отплыть. Поэтому, взяв девушку, мы быстро заплатили за билет, забрались внутрь и спрятались в комнате, при этом, раздевшись. Как было понятно, следов от Райкаге не было, когда использовала медитацию. И на этот раз, мы с Наруто полностью объединились, потому что полностью любили Хинату, и мы не могли ее бросить, как и остальных девушек. «Ну что, Хинаточка, готова ли ты приступить к первому раунду?» – спросил я. «Ты ли это говоришь, Наруто, или это твой друг?» Подумала девушка. «Мы оба, Даттибая, проговорили вместе. Тогда, сделайте меня любимой женщиной». И тут мы услышали желание девушки. А когда встали на ее груди, то расположили мой бабиджан и начали трахать груди восьмого размера. И нам даже нравилось, ведь девушка просто удерживала их, чтобы ей было приятно, как и нашему половому органу. Таким образом, я никогда не забыл ее доброту и любовь ко мне. Оха! «Какие же у тебя теплые сиськи!» — улыбнулся Наруто. «Не говори так, кончаю». Закончив с процедурой сиська-траха, у нас была возможность перевернуть девушку на четвереньки и трахнуть ее пизденку. Она не была против того, чтобы мы трахались раком, а поэтому, держась за грудь, мы также нежно целовались с любимой язычками. И нам это нравилось. Поскольку мы с Наруто были одним целым, то мне не оставалось другого выбора, кроме как в будущем объединиться с ним. Причем это была первая мертвая душа, которую скушал Веном. Хоть остальных противников просто так пожирали, зато у нас получилось принять душу Узумаки, тем самым, подарив ему жизнь. Наруто-кун, мя-я-я-я-я-я-я-я-я-ях, Хинаточка, я тоже кончаю. И так продолжалось ровно час. Мы трахались в разных позах несколько раз, чтобы удовлетворить наши желания. И на семенном дождике мы и закончили, тем самым обкончав Хинату. Повезло, что девушка успела слезать всю сперму, чтобы она осталась чистенькой. Лежа на кровати, мы накрылись поверх пояса и начали размышлять о том, что же будем делать дальше. Наруто-кун. Да, Хината. Улыбнулся блондин. Похоже, я только что сейчас поняла, что этот корабль довезет нас до другой деревни. А разве мы не в Конохе будем? Подумал уже я. Похоже, что у нас будут долгие приключения, перед тем, как вернуться обратно в деревню, Даттибая, улыбнулся Узумаки. Это точно, я и не против приключений. Вскоре, Хината заснула и произнесла последние слова на сегодня. Спокойной ночи, Наруто-кун. Спокойной ночи, Хината-чан, сказал Наруто и следом заснул за своей девушкой. Тем временем, в цитадели произошло совещание между Верховным Советом, в состав которого входили Тацуми и Издес, идеальная пара из мира Акаме, Наруто Узумаки, Луффи де Монки, Финн из мира времени приключений, Бен Теннисон, Итер, Леонардо, Донателло, Рафаэль, Микеланджело и Хантер Кьюби. Последний и вовсе претендовал на роль хранителя мультивселенной. А что насчет претендентов, то тут были также Шамиль, Сид, голограмма Вита Дамблдора, Тахир Цезарев, а также новый участник вместо порочной Энн, которая также присутствовала на собрании по делу о замене нового хранителя мультивселенной. Этим новеньким оказался уборщик Федор. Совет принял решение о начале выбора. Стукнул молотом главный из совета Наруто. «Ваша честь, позвольте задать вопрос?» – спросила Энн. «Задавай», – ответил Леонардо. «Я перевоспитала могучего трахателя с целью на то, чтобы выдвинуть его обратно в хранители мультивселенной». «Да как ты смеешь?» – возразил Тахир. «Тебе что важнее? Смотреть на глаза красивых парней или же быть с единственным? Кроме того, я не могу думать о том, что мой отец сможет исправиться», — ответил Шамиль. «Если он и готов исправиться, значит он должен помогать всем», — ответил Дамблдоров, поскольку настоящее тело находилось в реальном мире в психушке, а сам активировал голограмму. «Если ты не хочешь быть хранительницей мультивселенной, так бы и сказала», — ответил Кьюби. «Судя по моим анализам, есть вероятность 50 на 50, что могучий трахатель Даниил может исправиться», — подтвердил Сид. «Лично я считаю, что он и вовсе должен дать мне право быть новым хранителем. Ведь у меня когда-то было желание прославиться в роли актера и режиссера в российском кино. Однако из-за 2006 года меня отправили работать уборщиком». Вскоре Федор лишь хотел крикнуть, как вдруг его перебил единственный сын могучего трахателя. «Ошибаешься. Поскольку я единственный сын Даниила, то я должен быть новым хранителем. Эй, сопля, если вы оба, мудозвоны, хотите быть хранителями, то только через мой труп. Я вам запрещаю, и мне похую, что вы мне сделаете. Я бронированный», — всерьез ответил человек, состоящий из 96% гнева. «Довольно», — крикнул Узумаки. «Предлагаю нам проголосовать, кто будет новым хранителем мультивселенной. Сразу скажу, что вы тоже можете голосовать за себя». Вскоре, Верховный Совет и кандидаты начали голосовать за то, чтобы кто-то стал новым хранителем. Среди кандидатов, на данный момент, были только Шамиль, Даниил, Сид, Федор, Кьюби и Тахир. Вита понял, что ему нет смысла принимать участие, а поэтому, решил проголосовать первым за Шамиля. Энн, естественно, проголосовала за своего любимого человека. Что насчет остальных, то каждый голосовал так, как он хочет, в том числе и совет принял участие в голосовании. Спустя полчаса, результаты были подтверждены. 50% были за Шамиля, 25% за Даниила, а остальные 12,5% кто-то за Тахира, а кто-то за Федора. Совет принял новое решение. Но перед этим, хочу сказать, что помимо порочной Н, остальными кандидатами на роль хранителя могли выступить Хантер, который находится в мире Наруто, Вита, который сейчас в психушке в реальном мире, и еще не появившаяся девушка по имени Каталина Фростбайт Вайтер. К сожалению, она погибла от рук Кэрэнаса, и ее мир был полностью уничтожен. Однако, где она сейчас находится, неизвестно. Вскоре, Узумаки рассказал результаты и вынес окончательный выговор. Поскольку выбор еще не определен, лишь несколько участников, а именно, Даниил, Шамиль, Федор и Тахир будут принимать участие в последнем голосовании. «Ваша честь, а что насчет Даниила?» – спросила Энн. «Поскольку будет проходить бой, то Хантер должен присутствовать, как смотрящий. А это значит, что Даниил временно лишается звания могучего трахателя. Заседание окончено. Скоро, большинство из совета и участников разошлись. Но единственный, кто остался с Энн, это был Шамиль. Послушай, если ты и правда хочешь, чтобы твой отец вернул свой титул, то скажи ему, чтобы он провел время со мной», — сказал Шамиль серьезным тоном. «Скажи ему, чтобы мы, как отец и сын, провели время». «Хорошо, я обязательно это все передам». Вскоре, двое ребят разошлись. Шамиль направился в свой мир к девушкам, а Энн, к своему любимому человеку, чтобы доложить все о том, что произошло. Статистика Хантера. Всего девушек в гареме. 12. Мамая Йоразу, Серси, Мицури Канраджи, Хината Хьюга, Цунади Синджу, Кушина Узумаки, Кагуя Ацуцуки, Конан, Тимари, Карину Узумаки, Самуи. Снаряжение. Костюм ассасина, скрытые клинки, маска череп, бандана, маска череп, красная, симбиот Веном, клинок Ямато, двуствольное ружье, сюрикены из оригами. Артефакты. 6 камней бесконечности, 10 колец, 12 талисманов китайского гороскопа, 10 колец корпусов фонарей. Техники. Теневое клонирование, рассинган, режим отшельника, расщепительный рассинган, спиральный ринниган, хантерган, техника сенсорного поиска, техника двойной сосиски, техника изначальной шиноби, медитация. Внутренние помощники. Веном, Курама, Наруто Узумаки, Аркаи, мир Наруто. Глава 9. Удиви меня. Хината Хьюга Мэйтиру Микурацучи. Наступило следующее утро. Мы с Хинатой проснулись вместе и, как оказалось, чтобы поддержать любимую девушку, я создал теневого двойника, а Наруто смог превратиться в самого себя, чтобы мы смогли так полежать еще какое-то время. Как оказалось, мы приплыли в деревню Скрытого Тумана, или же в страну, где существовали 7 легендарных мечников, с которыми приходилось блондину сражаться. На этот раз мы решили проснуться и одеться совсем по-другому. Я решил надеть на себя броню, чтобы и дальше скрыться от тех, кто могут и вовсе начать охоту за мной. Что до нашей красавицы, на ней было уже одето белое платье и белая длинная шляпа, словно сейчас сезон лета, и поэтому решила красивенько принарядиться, чтобы никто не узнал ее в стране воды. Сперва вышли из корабля, дабы немного прогуляться до мемориального парка. Там было все прекрасно, и даже есть, где присесть. Девушка из клана Хьюга села на скамейку, а я направился за мороженым. Однако, в таком виде мне и вовсе не хотелось разгуливаться. Поэтому, спрятавшись за стеной скалы мемориала, я смог перевоплотиться в обычную одежду Джоунина, чтобы купить мороженого любимой девушке. Я бы мог попросить Наруто перевоплотиться в меня, но тогда все подумают, что он восстал из мертвых. Купив любимое ванильное мороженое себе, а также банановое Хинате, сел за скамейку и начали наблюдать за прекрасной погодой. «На, Хантеркун, тебя ведь так зовут, верно?» – спросила Хината. «Что случилось, Хината?» – спросил я. «Ты правда помог мне выбраться из той передряги, точнее, ты или Наруто? Я уже не знаю, что мне сказать», – подумала девушка в белом платье. «Если так подумать, то я переживал не только за себя, но и за Наруто тоже». «Правда, не просто же так ты, Хината. Я переживал из-за Наруто лишь потому, что мы стали одним целым. И если ты хочешь это доказать, я докажу тебе. Узумаки поведует тебе историю о том, что на самом деле произошло». «Произошло, Хантерган, осознание». «Вскоре, я применил свой правый глаз, чтобы мы с Хинатой заснули и попали в мое подсознание. Как оказалось, тут почти никого не было, кроме 9-хвостого Джинчуурики и Узумаки, который сидел на диване и наблюдал за всем этим происходящим. Поверив в то, что это действительно был Наруто, девушка побежала обнимать своего любимого человека. «Наруто-кун, Хината, Даттибая», — улыбнулся блондин. «Хах, теперь понимаю, почему вы так близки». Также вслед за ним улыбнулся и я. «Наруто-кун, как так получилось, что все это время ты находился в теле Хантеркуна?» — спросила Хината. «Поскольку Хантер спас мою жизнь, Хинаточка, то пришло время рассказать тебе историю. Знаю, в это сложно поверить, но ты должна мне поверить. Ты же ведь веришь мне?» – спросил блондин. «Да, Наруто-кун», – ответила Хината, и Наруто приступил к своему рассказу. Пов Наруто Узумаки. Год назад, после окончания 4-й мировой войны Шиноби, большинство людей по сути хотели меня использовать лишь ради того, чтобы я смог слиться с Джинчуурики, да и есть те, кто хотят подергать меня за нитки, когда стану в конечном итоге Хокаге. Таким образом, у меня до сих пор осталось большинство врагов. Большинство Акацуки стали для меня друзьями с тех пор, как война утихла, моя мать Кушина выжила, да и Орочимару смог вылечить господина Джираю. Таким образом, я был благодарен ему за то, что обрадовался тому самому моменту. Однако, были те еще непредвиденные обстоятельства. Когда я был на ранге Чоунин, мы с Сэем решили отправиться на задание по приказу уже нового Хокаге Кокаши Хатаки. Я этому придурку до сих пор не доверял, Однако с нами отправилось еще несколько анбу из корня. Добравшись до той самой дочки, где мы должны были выполнить задание, я понял, что это была ловушка. Тогда, взяв кунай, я приставил лезвие к горлу анбу из корня. «Я так и знал, что это ловушка», — сказал я. «Какая ловушка, Наруто? О чем ты?» — спросил Сай. «Ты всегда был бесчувственной мразью. А ведь мы хотели тебя принять в семью, но нет, ты шарахался у Ина», — подумал анбу. «Лучше мне не заговаривай зубы. А то что, Наруто?» — спросил уже подошедший ко мне Орочимару. «Какого черта? Что тут происходит?» — взбешенно спросил я, готовый применить Курому. «Прости, Наруто, но кровь анбу корней течет в наших жилах», — пугающим лицом ответил появившийся Ямато. «Ямато-сенси, и вы туда же?» — испугался я. «Так уж вышло, что после Четвертой мировой войны ты нам больше не нужен. И если Данза сама узнает об этом, он не одобрит этого», — подумал Рачимару и достал мне шприц с усыпительным. Вкольнув мне в вену моей шеи, я тут же упал и потерял сознание. Сладких снов, Узумаки. Засыпая надолго, я почувствовал, что до сих пор был живым, но при этом застрял в своем же теле, причем наряду с Курамой. Сперва разозлился, причем это ушло у меня 10 минут, а потом, успокоившись, хотел поговорить со своим другом, который все это время был в моем теле. Лисенок не просто так мог передвигаться между моим телом и той самой точкой, где смог вырубиться. Написав письмо о том, чего на самом деле мне хотелось, отправил своего оранжевого лиса спрятать все, что было у меня, особенно дневник с техниками, которые записывал во время странствий с Джирои. Когда Кьюби вернулся, то уже обнаружил окровавленное тело. После того, как тому поручил доставить все, что мне нужно, я специально стер тому памяти. Единственное, что он помнил, это ждать попаданца, который мог стать мной. Благодаря Хантеру, я восстал из мертвых и понял, что лучше всего на свете, это разобраться, почему Орочимару стали свидетелями того, почему они смогли покончить со мной раз и навсегда. Конец ПОВ Наруто Узумаки. Вот так я и смог возродиться, благодаря моему новому другу, Наруто-кун. Хината, на этот раз, я рассказал тебе все, что нужно. Теперь ты мне расскажи правду, спокойно произнес Наруто, смотря, про что ты. Хината, это зависит от того, что со мной будет. Как ты связана с анбу? Мой отец нанимал их для нашей охраны. Таким образом, он хотел защитить меня и Ханаби, чтобы нам было хорошо. Вскоре, Хината взялась за голову и начала что-то вспоминать. Я вспомнила. Хината, забеспокоились мы оба. Когда мой отец отправил меня учиться в академию, тут я понимала, что мне суждено было быть не с тобой, а с другим. Из клана Хьюга, подумал я. Наруто-кун, даже если тебя полюбили в Конохе, все равно из тебя сделают подопытного кролика. Почему? Удивился Узумаки. Я тот самый Анбу, который следил за тобой. Хината-чан, крикнули мы. Когда Данза сама вызвал всех нас в корень, мы подчинились ему приказу. Показав себя на Четвертой мировой войне Шиноби, он будто воскрес из мертвых. Мы даже считали его погибшим, когда тот дрался с Саске. И единственных, кого он загипнотизировал, это всех твоих друзей, кроме тебя, Саске и Какаши. Саске, а разве он не с Орочимару? На данный момент, подумал блондин, Наруто-кун, Саске не просто так решил убить Данза сама, не просто так он объединился с Акацуки. Когда я следила за тобой, то первая личность, которая была в подчинении у корня, хотела тебя убить, но не могла, ибо я ей противостоял все это время. Любовь всегда побеждает зло, цель должна быть устранена, несмотря на то, что появилась любовь. А это уже сказала появившаяся Хината, которая подчинила разум моей любимой. Причем благодаря Хантергану, мы хорошо вдвоем ее видели. Вам меня не остановить, и Данза сама будет недоволен тем, что задание провалилось, Наруто-кун. Отпусти Хинату, серьезным тоном ответил блондин. Ахахахаха, а иначе что, убьешь меня? Ну давай, убей меня, тогда вместе с тобой погибнет и твоя любовь всей жизни. Я не мог и дальше смотреть на то, как Узумаки начинает плакать, понимая, что ею овладела темная личность, которая являлась Анбу, а также той еще стервой. Я призвал свой меч Ямато с помощью камня реальности, а затем, когда использовал технику быстрого перемещения, то в неожиданный момент подошел сзади к Анбу Хинате. Перерезав злодейке горло, она закричала нечеловеческим голосом, понимая, что в нее мог вселиться паразит. После этого, Наруто побежал обнимать свою любимую девушку, понимая, что благодаря мне он снова спас ее. Причем не в первый и не во второй раз. Когда мы проснулись, то поняли, что уже отдалились друг от друга. Понимая, что успел спасти свою девушку, я был в облике Наруто после того, как вышел из влияния Хантергана. Хината же сидела на трибуне и наблюдала за мной. Она понимала, что полностью была освобождена из-под контроля корня. Но я не был освобожден. На арене появилась рыжеволосая дама в синем платье и с зелеными глазами. Взяв микрофон в руки, та лишь начала всех приветствовать. «Приветствую вас всех на арене». Вскоре толпа аплодировала появившейся Мизукаге с микрофоном. «Добро пожаловать всем! С вами мы, Эйтируоумии, и сегодня у нас в гостях боец под прозвищем Киллергауст. Это было мое единственным прозвищем, потому что решил скрыть свое лицо двумя масками, чтобы никто не заподозрил во мне Узумаки Наруто или того же Хантера, о котором никто из них не знает. Сегодня наш Киллергауст будет драться против противников, и проверим, как он проявит свое милосердие, и первым участником выступит свирепый Гримиль. После того, как все поприветствовали меня, то передо мной вышел блондин в броне викингов, в руках которого был арбалет. Таким образом, он жаждал уничтожить меня, чтобы победить в этой битве. В деревне Тумана наоборот, все определялось силой, и поэтому, чтобы поразить рыжеволосую Мэйтируми, мне пришлось и вовсе попотеть. Призвав клинок Ямато, мы вдвоем уже готовились к бою. «Деритесь». Вскоре, я услышал голос из микрофон, а поэтому, серьезный блондин решил начать атаку на меня первым, выстрельнув из меня стрелой. Благодаря камню времени, смог замедлить ненадолго время, а затем, разрубить целющуюся на меня стрелу. Таким образом, тот был шокирован этим, и поэтому, спрыгнув с места, поперся на него с атакой, как вдруг хотел выстрелить из меня тем же арбалетом, и вдруг, замедлил время снова. Стрела целилась на меня, а когда я повернул на 180 градусов и прицелился в плечо, то время продолжилось. Гриммель был уже ранен, а поэтому, у меня не было смысла его убивать. «Ну давай же, убей меня». «Нет, живи, ты, сильнейший противник, да и нет смысла мне тебя убивать». Вскоре, Гриммель ушел, тем самым, проиграв бой. «Спасибо тебе большое, Киллергауст». Вскоре, блондин направился к выходу, признав свое поражение. «Победил Киллергауст». Вторым противником выступит на сегодня Краумишник. После того, как я одолел первого противника, ко мне вышел еще второй противник, с которым должен был сразиться. Это был Кромешник. Он был настолько могучим, что ему никакая радость не была по душе. Таким образом, мне пришлось воспользоваться камнем разума и прочитать его мысли. Как выяснилось, после моей смерти, он хочет захватить всю землю, чтобы уничтожить нас. Убрав катану в кобуру, я активировал все 10 колец, чтобы победить своего сильнейшего противника. Затем использовал на нем стихию огня, огненный шар, дабы поджарить немного своего противника. И тут, достав Ямато из кобуры, нацелился на противника. «Ну, чего ты ждешь? Убей меня!» Это был не первый противник, кто жаждал умереть. «Эх ты, какой же ты слабак! Молишь смерти о моей руке? Нет уж, живи! Таким, как ты, нужно измениться в лучшую сторону. Ах ты сукин сын, я тебе еще отомщу, слышишь, отомщу». Когда за кромешником пришли двое охранников шиноби, его тут же забрали из арены. Удивительно, но во второй раз победителем стал Киллергауст. Вскоре, повисла минутная тишина, и Мэй решила сделать следующее объявление. Ну и следующий противник, Кристофер Уэнстон Чендлер, также известный как Крис Чейн. Вскоре, на арену вышел жирный 40-летний трансгендерный мужчина, который и вовсе притворялся мужчина. Как говорится, у него всегда были беды с бошкой, и поэтому, тот превратил себя в худощавую смесь Соника и Пикачу, именуемый себя Соник Чу. Не став медлить, решил воспользоваться стихией ветра, а затем, оригами-сюрикенами. Тот лишь увернулся от меня и дал мне пенделя. Хоть мне с этим толстяком пришлось нелегко, но благодаря камню реальности, у меня получилось превратить Чина в оригинальную трансгендерную версию. «Мя-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а я всего лишь конченый аутист, который и так боится всего. Знаешь, ты мне напомнил одного друга, который был таким же инвалидом, как и ты, могучего трахателя Даниила. С одной стороны, во время нашего знакомства, он выглядел совсем по-другому, а с другой стороны, он был глухим, да и член был кривым. Но благодаря друзьям, благодаря его гарему, он смог вылечиться. Сперва его член, который стал прямым, а затем и вовсе слух вернулся, во время жестоких наказаний. И если ты хочешь быть таким же, как он, то изменись. Вскоре, я показал Крису фотографию нынешнего могучего трахателя, который, хоть и лишился титула хранителя мультивселенной, но до сих пор остаюсь с надеждой на то, что он исправится. А знаешь, Крис хотел сказать что-то важное, и я начал выслушивать его. Выкладывай. Да пошел ты нахуй. Вскоре, он достал пистолет, заряженный маринованными огурцами. Выстрельнув в меня, я схватил огурец и съел его. Я тебе давал шанс, жирное аутичное трансгендерное животное, но теперь ты мне не оставил другого выбора. Прощай. Вскоре, я достал из кобуры двуствольное ружье и выстрельнул дважды в голову психопата. Вот это поворот. Этот Крис Чен оказался ничтожной свиньей, а поэтому, победителем снова стал Киллер Гауст. Вскоре, все начали аплодировать мне. Крис Чен теперь был мертвым. Хоть его с 2023 года и считали пропавшим без вести, но есть тот, кто освободил его. К сожалению, личность того, кто смог освободить трансгендерное животное, не установилась. Таким образом, и сам Крис пропал без вести. А когда смог найти его, то покончил с грязной свиньей раз и навсегда. Вскоре, я заслужил похвалы от зрителей арены, потому что все понимали, что он или она достали уже со своими выходками. После того, как закончил драться, нас с Хинатой позвали в кабинет Сучикаги, чтобы поговорить нам обо всем. Также в кабинете нас ждала шиноби скрытого камня Курацучи. Наруто не просто так положил на нее взгляд, а поэтому, она тоже будет присутствовать на разговоре, ведь дело также касалось и наследия в будущем, а именно, стоит ли ей становиться Цучикаге в будущем. Ну что, Киллер Гауст, добро пожаловать в мою резиденцию, улыбнулась появившаяся рыжеволосая девушка в полицейской форме, грудям которым не шла такая форма. После этого, сам и потек, Мизукаге сама, заговорили мы втроем. Я видела, как ты победил всех троих попаданцев. Но вот, что самое главное, так это я знаю тайну. Какую еще тайну? Подумала Курацучи. Госпожа Теруми, госпожа Курацучи. Вскоре, я снял с себя две маски, а затем, появился клон Наруто. Мы и есть тот самый Киллер Гауст. Но мое имя, Рюки Зенигата, но вы можете называть меня Хантером. Хантер, интересное у тебя прозвище, улыбнулась девушка в форме полицейской, ведь не просто так она закосплеила Мадагаскар 3, ладно, я тоже переродилась, чего, удивились все мы, на самом деле, меня зовут Оля Атрия, и я, одна из косплеерш, которая находится в мире Наруто, наряду с Екатериной Мирасель, а кто она, Мирай Миура, не напомнила тебе имя, это ее псевдоним в Японии, улыбнулась переродившаяся Атрия, а как так получилось, что вы переродились в этом мире, спросил уже Узумаки. Все из-за Кэрэнаса. Когда ты хотел жениться, то он стер память всем о том, что произошло, а наши души хотел заточить, но мне удалось почти всех девушек спасти, чтобы мы переродились в разных мирах. Признаю, в косплее Алисы из Бесконечного лета вы та еще горячая штучка, особенно ваша попка. Хитро улыбнулся я. Оха, какой непоседа. Вскоре, пуговицы с груди начали отрываться. Продолжай, мне так только приятнее, вы такая строгая, серьезная, горячая и сексуальная, что готовы защитить деревню Тумана в роли Мизукаге, сказал за меня Узумаки, ах-ха-ха, да, еще, совсем чуть-чуть, и тут я понял, что внутри ее киски переродившейся Оли Атри в роли Мэй находился вибратор, а еще, год назад вы рассказывали о том, что хотели бы свадьбу, жениться на любимом человеке и завести с ним детей. Ну так вот, госпожа Теруми, выходите за меня, закончил блондин. Аха, да, кончаю. Ня-я-я-я-я-я-я-я-я-ях. Вскоре, остальные пуговицы разлетелись по всей комнате. Она не только кончила от вибратора, но и ее грудь приоткрылась. Причем если вспомнить Олю, то у нее был третий мир, а переродившись, получила сочный и аппетитный девятый размер. На Хинате и Курацучи также были вибраторы, понимая, что они тоже были надеты в роли полицейских. Попросив Наруто сделать еще одного теневого клона, я принялся удовлетворять рыжульку, оголив полностью ее сиськи. Прошло 20 минут, и девушки также смогли расстегнуть все пуговицы грудями. Что до меня, она сделала мне приятный минет, что даже сама хотела, чтобы я стал самим Наруто Узумаки. Исполнив желание, мы с двойниками разделись полностью и начали трахать наших дам. С одной стороны, Курацучи больше не хотела быть Цучикаге лишь потому, что Акацучи, ее же напарник, претендовал на роль нового Каге страны Воды. С другой стороны, Хината была до сих пор счастлива, что больше не подвластна Анбу Корня, а с третьей я и вовсе начинаю осуществлять мечту Мэйтируми, жениться на ней. Поэтому, трахая своим Бабиджоном Раком, ей это понравилось, как и остальным дамам. «Ага, Нарутакун, я готова стать твоей женой, кончай в меня», — крикнула Хината. «Спасибо, спасибо, спасибо, да-а», — застонала Курацучи. «Наруто, спасибо тебе за то, что удовлетворяешь нас», — улыбнулась Оля в роли Мэй, которая была счастлива выйти за меня. «Кончай уже в меня, мя-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-ях». Когда клоны и я закончили трахать девушек, мы тут же кончили внутрь, дав понять, что мы закончили свое дело. Мы легли все на кровать, которая появилась с помощью техники призыва. Ложась на кровать, Мэй была по центру, Хината – слева, а Курацучи – справа. Таким образом, прижавшись к грудям рыжеволосой, мы все вместе заснули. «Простите меня, братья, я не смог убить Хантера. Он настолько ловок, что даже с ним мне не удалось сразиться», – говорил в своем отчете Гранат, который успел выжить после битвы со мной. «Извинений тут мало, Гранат, и если ты не избавишься от Хантера до того, как произойдет своеобразное событие, то ты труп», — ответил один из шести его братьев по видеосвязи, тем самым, сказав кое-что на прощание. «Убей Хантера или умри с позором». Конец связи. Статистика Хантера. Всего девушек в гареме. 14. Мама Яйоразу, Серси, Мицури Канраджи, Хината Хьюга, Цунади Синджу, Кушина Узумаки, Кагуя Ацуцуки, Конан, Тимари, Карин Узумаки, Самуи, Мэйтируми, Курацучи. Снаряжение. Костюм ассасина, скрытые клинки, маска череп, бандана, маска череп, красная, симбиот веном, клинок Ямато, двуствольное ружье, сюрикены из оригами. Артефакты. 6 камней бесконечности, 10 колец, 12 талисманов китайского гороскопа, 10 колец корпусов фонарей. Техники. Теневое клонирование, рассинган, режим отшельника, расщепительный рассинган, спиральный ринниган, хантерган, техника сенсорного поиска, техника двойной сосиски, техника изначальной шиноби, медитация, стихия воды, стихия огня, стихия ветра, внутренние помощники, веном, курама, Наруто Узумаки, арка и мир Наруто. Глава 10. Семья, дружба и любовь. На следующее утро, наша ночка между Хинатой, Курацучи и Мэй удалась. Таким образом, мне хотелось еще повторить горяченького, но девушки лишь по очереди поцеловали меня в губы, чтобы мне было приятно. Таким образом, мы снова подписали мирный договор между Коноха и деревней Тумана. Единственное, кто не смогла понять, как Наруто оказался живым, это внучка Анаки. Я ей ответил, что когда прибудем в Коноху в мой новый дом, тогда и сможем все это обговорить. Вместо Тируми, за главного остался Чилхира, один из голубоволосых ее помощников, который также являлся новым лидером семи шиноби мечников Тумана. Помимо него, также были и новые представители данной группировки наемников, которые защищали Мизукаге. Ими были Кагура Каратачи, он же сын четвертого Мизукаге, Джузабива, который когда-то состоял в Акацуке, Хакуюки, она же бывшая напарница легендарного наемника Забузы Мамоичи Один и Мангицу Хазуки, старший брат Суигицу, который был временно воскрешен с помощью Эдотенсия и техники перерождения. Как ни странно звучало, но Джуза изначально был убит четвертым Мизукаге, а затем, когда к нему подошла его же помощница, Тируми Мэй, она предложила сделку, от которой он не смог отказаться. Бива согласился служить ей, чтобы она добилась поста Мизукаге. А что до Хаку, так она выжила после битвы с Гата, который являлся главой своей компании и продавал наркотики по деревням. Что же до Мангицу, так его основная задача – это отыскать своего брата, чтобы тот занял его место.